Глава 13. Конфеты для Велена. Градоначальника Гротхема Ихио разбудили с позаранку неприятным известием. В город прибыл наместник Полесии. Ихио поспешил одеться и спуститься в кабинет на случай, если Аисио пожелает посетить его. Этот демон с вытянутым надменным лицом был высок и статен. Бледно-песочного цвета волосы он носил остриженными совсем коротко. Его благородное происхождение не помешало ему сделать карьеру при новой власти. Он показал себя таким хорошим и справедливым управленцем, что жители избрали его на новый срок даже после государственного переворота. Благодаря Ихио ужасы гражданской войны обошли Гротхем стороной. Город процветал, в то время как остальные области Светлого Царства с трудом возрождались после разрушительных внутренних конфликтов. В обстановке кабинета Ихио отдавал дань моде. Скромность и сдержанность. Только самая необходимая мебель и портреты героев-освободителей, в том числе Аисио, на обитых светло-зелеными тканями стенах. «Вместе с наместником прибыло трое демонов», сообщила секретарша Леимма, пока градоначальник завтракал прямо за рабочим столом. Один из них — Алый Велен, ученик господина Этио. «Тот, который не очень умный», — уточнила она снисходительно. «Еще та девица из столичного отдела особого ведомства, что была у вас несколько дней назад. Третий неизвестен». Ихио бросил на портрет Аиси разочарованный взгляд. Он надеялся, что тот останется в Иолиме. Он не желал ему зла, но присутствие наместника в городе не входило в его планы. «Полагаю, Аисия первым делом посетит нас», — задумчиво произнес градоначальник, вертя в пальцах сдобную булочку. «Прикажи подготовить для него покои. Наверху или внизу?» Ихио рассмеялся. На мгновение выражение его лица из надменного сделалось хитрым и коварным. Он поучительно покачал пальцем. «Ты такая негостеприимная, Леима. Чуть что сразу готова посадить дорогого гостя в темницу. Возможно, он просто хочет попросить помощи Иолиму. И если так, мы с готовностью предоставим ее. Главное, чтобы он не общался с недостойными болтливыми демонами, а только со мной и теми, кому можно доверять. Так что приготовь пока покои наверху. Но вели поставить защиту. Как придет, пригласи его ко мне. С наместником не помешает осторожность. Все-таки он одолел непобедимого Архимона. Его лучше не злить». «А остальные?» — спросила секретарша. «Девчонку надо устранить, пока она не доложила в столицу о том, что произошло в Иолиме», — решительно произнес Ихио. «Ученика Этио лучше не обижать, но задержать не помешает. Приготовь-ка и ему комнату. Что до их неизвестного спутника, посмотрим, что он из себя представляет. Думаю, его тоже можно будет убрать». Лима кивнула и ушла исполнять приказания. А градоначальник еще долго крошил булочку, размышляя о предстоящей встрече с наместником. Иньо и Льё зашли в ближайший к храму магазин, торговавший благовониями, редкими травами и всякой мелочью. Льё купил шелковистый мешочек с целебными корешками и бумажный пакет, наполненный бордовыми шариками конфет. Расплатившись, он заговорил с хозяйкой и спросил о горинах. «Ах, так завалило храм», — ответила она. «И без всякой на то причины, даже землетрясения не было. Потолок рухнул, придавил мудрецов. Говорят, старый гор был недоволен горинами, вот и намекнул, что пора им сворачиваться». «Они выжили?» — взволнованно спросил Инью. «Конечно. Что с ними будет?» — махнул рукой хозяйка. «Так, пара расколотых черепов да сломанных костей. Всех сразу вылечили». Но великий Горин после этого и заявил, мол, это знак, что гор больше не хочет храма, и распустил мудрецов. «Распустил?» Инью в недоумении заморгал. «Но что они будут делать?» Он представил себе, что если бы учитель распустил его храм, Велены бы вряд ли нашли, чем им теперь заняться. «А я почем знаю?» — воскликнула хозяйка, всплеснув руками. «Найдут работу, как нормальные демоны. Что еще?» В магазин зашли покупатели, и ей стало не до разговоров. Иньо и Льё вышли на улицу. Льё сунул Велену покупки, заявив, что не любит сладкое, и Иньо лучше распорядиться лекарствами. Иньо удивился, затем широко улыбнулся подарку, но потом, вспомнив слова продавщицы, помрачнел. «Нам надо найти хотя бы двоих горинов». Иньо нервно прижал покупки к груди. «Шо? С чего это?» — спросил Льё с как можно более равнодушным видом. «Потому что...» — начал Иньо, но вовремя вспомнил, что не должен говорить об этом с Льё. И после небольшой паузы сказал. «Нужно узнать подробнее, что произошло». Льё сделал вид, что поверил. Они обошли все соседние дома. Но горожане говорили одно и то же. Храм завалило, горинов распустили. Некоторые вообще не желали отвечать на вопросы, особенно когда видели красные одежды и посох Иньо. «Какая-то темная история, да?» — сказал Льё, когда перед ними закрылась дверь последнего из домов на ближайшей к храму улице. Иньо давно спрятал мешочек с корешками в сумку, но пакет с конфетами все носил в руках. Льё пальцем прорвал в бумаге отверстие, вынул сладкий шарик и ловко закинул в рот. Велен уставился на него возмущенным взглядом. «Это же его конфеты!» «Шо?» — спросил Льё, смакуя добычу. «Ты не любишь сладкое», — недовольно отозвался Инью. «Так я же нервничаю». Инью продолжал сверлить его хмурым взглядом, будто Льё украл все его вещи и продал за бесценок, а вырученные деньги пропил. Челюсть Мона остановилась на полпути к разжевыванию конфеты. «Шо, хошь и я обратно?» — спросил он после долгой игры в гляделки. Иньо поморщился и замотал головой. И все же он выглядел обиженным. А ведь Льё хотел с ним подружиться. В сомнении протянул Мон. «Я больше не буду?» И потом более уверенно. «Я больше не буду брать у тебя конфеты, а?» «И куплю тебе еще пакетик». «Пф!» — выдохнул Иньо, гордо вскинув голову. «Не надо ему никаких пакетиков». «Великий и вечный, он такой забавный!» — смеялся про себя Льё. «Ну все, прости, прости. Я ж не знавшая, что нельзя брать конфеты, которые я ж тебе подаривши. Моя вина. Больше не буду. Мир, да? У нас же важна миссия». Заметив, что лицо Велена чуть смягчилось, Льё поспешил перевести его внимание на настоящие проблемы. «Почему здесь никто ничего не знает? Сколько там всего этих ваших горинов?» 12. Все еще дуясь, ответил Иньо. «Гор сам назначил такое количество», — добавил он, заметив удивление своего спутника столь малому числу мудрецов. «А они были общавшись с кем-то в городе, да?» — сказал Льё. «Не сидевшись целыми днями в этой своей пещере, а?» «Горный храм — самый закрытый из трех». Иньо пытался залатать дыру в бумажном пакете силой мысли. «Конечно, горины могли покидать стены храма и общаться с жителями. Они все были местные, у них здесь семьи. Но я не знал никого из них достаточно близко, чтобы теперь выйти на родственников. Может, надо расспросить градоначальника Ихио? Он-то должен знать, что произошло и где мудрецы». Меньше всего на свете Льё хотел встречаться с представителями властей Гротхима, но сделал вид, что не против. «Ладно, давай пойдем к зданию управы. Только сначала пройдем через рыночную площадь. Там будем спросивши. Сдается мне, все не так просто». Они вернулись к рынку, внимательно прислушиваясь к разговорам и ища, кого бы расспросить о горинах. Внезапно Льё остановился и схватил Иню за руку. Велен настороженно сжал посох в ожидании опасности. «Вон то отродье, шо меня сонными ягодами потравивши!» — прошептал Мон, указывая на тот самый трактир, хозяин которого совсем недавно утверждал, что не видел проводника уже несколько дней. Оттуда выходил коренастый мужчина в неприметных серых штанах и рубахе с неаккуратно повязанными длинными белыми волосами и узким по лисьему хитрым лицом. Повесив новенькую кожаную сумку через плечо, он быстрым шагом направился в противоположную от демона в сторону. Льё, с леденящей душу ухмылкой на губах, повел Инью за ним. Градоначальник Ихё радушно встретил своего старого друга Аисио и его невзрачную спутницу в своем кабинете. Он встревоженно выслушал рассказ о постигших Иолем бедах, о водном храме и темных артериях, одобрил советы Аисио по эвакуации жителей Гротхима. «Я бы не хотел наводить панику», — произнес Ихё, задумчиво потирая подбородок. «Сколько у нас времени?» «Вели не оговаривал сроки», — ответил Аисио. «Но стоит поторопиться. У него в заложниках остались жители Иолима». «Да, ты прав», — сказал Ихё, хмуря желтоватые брови. Затем решительно вскочил и вызвал Леиму. «Срочно призовите руководителей всех департаментов и общин», — приказал градоначальник. «Через час проведем собрание и решим, как лучше организовать эвакуацию». «А пока вы, вероятно, хотите отдохнуть?» Гости ничего такого не хотели. Таала намеревалась посетить руководителя местного отдела особого ведомства, чтобы узнать новости и отчитаться. Градоначальник велел проводить ее и обеспечить наилучший прием. Аиси же предложил Ихио обсудить дальнейшие действия, чтобы на собрании представить готовый план. «Отличная идея!» — с энтузиазмом согласился градоначальник. Он лишь на минуту вышел, чтобы дать распоряжение и переговорить с секретаршей. «Где еще двое?» «Они пошли к храму», — ответила Леима. «За ними следят, волноваться не о чем». «Надеюсь», — грозно взглянув на нее, сказал Ихио. «Привезти сюда. И сразу проводите Велена в покое. Кто второй, выяснили?» Секретарша покачала головой. «Нет, никто его не знает. Видимо, какой-то чужак, которого они вывели из Иолима. Убейте его незаметно от Иньо». Не дожидаясь ответа, Ихио вернулся к Аисио. Завидев четверых стражников, Льё на всякий случай затерялся среди толпы и незаметно подслушал их разговор с Иньо о том, что Аисио ждет в резиденции градоначальника. Стражники не смогли найти его и увели одного Велена. Краем глаза он заметил растерянное выражение на его лице. «Почему ты не пошел с ними?» — полюбопытствовала Мирна. «Мне что, делать нечего?» — сказал Льё. «Я хочу для начала избить Лаама. И потом, нам опасно идти к градоначальнику. Лучше не заходить в помещение, откуда сложно сбежать. Но если с Веленом что-то случится, что мы будем делать?» — неуверенно спросила Мирна. «Да что с ним будет? Он, конечно, не очень умный, но сила от него исходит вполне надежная. Он может за себя постоять. И вообще, градоначальник наверняка просто пригласит его на обед. Встретимся с остальными в трактире, как договаривались». Он вновь отыскал в толпе Лаама и последовал за ним. Тот как будто очень спешил к южным воротам. Не оглядываясь, он вскоре покинул город и направился в сторону Иолима. Некоторое время Льё шел за ним. Когда дорога опустела, он решил, что настал час поговорить с проводником по душам. Мон обнажил кинжал и нагнал Лаама со словами. «Эй, дерьма кусок! Куда ты так торопишься?» Даже не взглянув, кто к нему обратился, Лаам бросился бежать.